Глава 18. Мустанг очень осторожно приближался к третьей планете громадной звезды Бетельгейза. Можно сказать, еле крался по широченной дуге. Впрочем, может, это после бешеных сверхсветовых так казалось, а на самом деле маршевые двигатели вполне себе работали, не меньше, чем наполовину. Иллюминаторы закрылись светофильтрами. Без этого взглянуть на звезду и не ослепнуть было невозможно, но и со светофильтрами яркость звезды поражала. «И почему мы медлим?» — поинтересовался Иван, рассматривая экран. «Нам нужно подготовиться к охоте», — пожал плечами Чебуран. «Охоте?» — насторожился Иван. «Мне казалось, мы не собираемся охотиться. Мы собирались добыть дракона. Ну, не знаю, поймать его в сети, что ли, доставить на корабль и немедленно стартовать обратно. Я что-то упустил?» «Кое-что», — согласно кивнул Чебуран. «И что именно?» «Все», — совершенно спокойно сообщил Чебуран. «Ты упустил все, Ваня». «Я слушаю». «На третьей планете возле Антареса мы бы так и поступили, Ваня. Даже сети брать с собой не стали бы. Там драконы, милые зверушки, размером примерно с пони. Добрые, доверчивые и любопытные. Непуганные, Ваня. Охотно идут на контакт и легко подвергаются дрессировке. Помани такого дракончика сладкой морковкой, он сам пойдет за тобой на корабль. Или полетит. У них разноцветные крылышки, а сами они приятного лазурного цвета. Исключительно травоядные, Ваня. То есть не представляют опасности для человека». «А здесь, как я понимаю, есть отличия?» «Есть, Ваня. Начать с того, что это огромные, страшные хищники». «Насколько огромные?» «Если я тебе скажу, Ваня, ты можешь передумать, поэтому я промолчу. Пусть тебе сюрприз будет, когда увидим. Только заранее предупреди Лику и загрузи в синтезатор побольше травы». «Зачем?» «Из травы синтезатор сделает нитки», — меланхолично сообщил Чебуран. «А из ниток можно сшить новые штаны, Ваня. И желательно с запасом». «Значит, огромные. Что еще?» «Они огнедышащие». «Что?» «Ты спросил, чем еще отличаются. Я ответил. Они огнедышащие». «Так, огромные, свирепые, огнедышащие хищники. Чем еще порадуешь?» «Да-да, Ваня, именно так. Огромные, свирепые, летающие, огнедышащие хищники. Очень заботятся о потомстве. Мать, как правило, ни на шаг не отходит от своих малышей. Если их можно назвать малышами. Во всяком случае, пока не поставит малыша на крыло. А случается это примерно на 5-й год жизни, когда малыш вырастает примерно с 2-этажный дом. Представляешь, птенчики?» «Это шутка? Какого же тогда размера взрослые особи?» «Я же сказал, Ваня, очень большие, огромные, исполинские, страшные». «Мне кажется, я передумал добывать здесь драконов». «Правильно, Ваня. Добыть здесь дракона – почти нереальная задача». «А какого лешего тогда мы сюда прилетели?» «Успокойся, Ваня, мы не будем добывать здесь дракона, мы будем добывать драконье яйцо». «И что, это чем-то легче?» «Конечное дело, легче. Видишь ли, в кладке обычно 3-4 яйца. Если мы умудримся одно похитить, мамаша, само собой, за нами погонится. Но недолго, ведь тогда придется бросить остальную кладку. А там яиц побольше. Так что погоняется она за нами, погоняется, да и бросит это дело. А мы чик-чик и в дамки. В смысле, на корабль да в обратную дорогу. А вось малыш на обратном пути вылупится. Ежели Чака соорудит такое место, где будет сыро и жарко». «А с чего ты взял, что успеет вылупиться?» «Так у них срок вылупляться подходит, Ваня. Ты думаешь, почему я всех вас в пути подгонял? Чтобы успели, пока яйца лежат. Ежели драконята вылупятся не в корабле, а в гнезде драконьем, можно рукой махнуть, не получится у нас». «Так, а если каким-нибудь ультразвуком их отогнать попробовать, а самим схватить деточку?» «Ничем ты, Ваня, их от гнезда не отгонишь. Ни звуком, ни светом, ни запахом, ни огнем. Ничего такого им не страшно». «Усыпить?» «Это можно. Ежели ты, Ваня, заставишь ближнюю речку протекать не водой, а снотворным, тогда да, тогда конечно». «Убить мать? Хотя этого мне и не хочется». «Чем, Ваня? У тебя царь-пушка есть и штук 200 ядер к ней, и пороху соответственно. А меньшим не взять. Мало того, заслышав непонятные для них звуки канонады, очень может быть, что другие драконы прилетят посмотреть. Они, Ваня, тоже любопытные, не хуже, чем те с Антареса». «И откуда ты это все знаешь-то?» «Не имею понятия, Ваня», — печально ответил Чебуран. «Знаю, и все». «И что ты предлагаешь?» «А, слушай, Ваня, план. Ищем, значит, гнездовье дракона». «Где ищем?» «Ты, Ваня, головой иногда думать пробуй, говорят, помогает. Где может жить громадный дракон?» «И где может жить громадный дракон?» «В предгорьях, Ваня, больше негде. В горах нельзя, там ему корму мало. На равнине тоже нельзя, взлетать трудно. Вес-то у этой махины ого-го, пока взлетит, уже устанет. Да и дичь вся разбежаться успеет. Одно место — предгорье. Чтоб, значит, со скалы порхнуть, да вдоль равнины пролететь, когда рядом табун инкосей появится». «Инкосей?» «Это местные зверушки такие, вроде помеси коня и кузнечика. Очень свежую травку уважают. Они, Вань, по равнине кочуют. Где табун инкосей пропрыгал, сплошь голая земля. Вот они и бродят в поисках свежего корма. А возле гор трава самая свежая. Потому не успевают ее инкоси сожрать. Только забредут в предгорье, а там драконы поджидают. Вот в предгорьях мы, Ваня, и будем драконье гнездо искать». «И откуда ты...» «Ну ладно, хорошо, нашли мы гнездо дракона. Посадили недалеко корабль. Дальше что?» «Ваня, я повторяю, пробуй иногда думать головой. Знаешь, там иногда умные мысли появляются, если мозги напрячь. Кто тебе сказал, что мы корабль сажать будем?» «А как же?» «А помнишь, как мы с тобой на планете Мышкина на этих летающих штуках порхали?» «На флайерах?» «Во-во, на этих самых. Вот, значит, мы Лику оставим на высоте, желательно верст на 5-6, чтобы драконы туда не залетали, а сами на этих флайерах потихоньку спустимся». «А драконы?» «Ой, Ваня, не будут же они за каждой мухой гоняться». «То есть целый флайер для них как муха?» «Не придирайся к словам, Ваня. Муха или мелкая птичка, какая разница? Они больше сил потеряют за нами гоняясь, чем получат удовольствие, если нас слопают. А нежели хочешь знать, за горными козами не охотятся. Те поодиночке бродят, вот им и неинтересны. Они, Ваня, табуны инкосии предпочитают. Вот они, где настоящий разбой творят». «Уже как-то сомнительно, но пусть. Вот мы спустились, и что?» «Тут, Ваня, мы с тобой разделяемся. Ты остаешься во флайере, а я крадусь к гнезду драконов». «А почему не наоборот?» «Ваня, я тебе третий раз говорю, голова, она не только для того, чтобы в нее есть или шапку носить. Она чтобы думать. Я ж флайером управлять не умею». «Ерунда, я настрою на голосовое управление. Все просто, ты говоришь выше, ниже, быстрее, медленней, а флайер выполняет». «Не, Ваня, все равно. Какой из тебя охотник? Ни затаиться не сможешь, ни следов прочитать». «Тоже мне, Чингачгук и Дарсу-Узала в одном флаконе», — фыркнула Лика. «А ты, Ягоза, не встревай», — нахмурился Чебуран. «Я, может, в одиночку на медведя хаживал. Вроде помню, но смутно. Ваня, скажи ей, чтоб не мешало планировать стратегию». «Она не будет, ты продолжай». «Ну вот, подкрадываюсь я к гнезду, весь такой незаметный». «Пфу!» «Лика». «А что я? Я не словечко». «Пожалуйста, и не фыркай тоже. Продолжай, Чебуран». «Подкрался я, значит, к гнезду». Чебуран таки надул обиженно губы. «И по этому вашему переговорному устройству тебе сигналю. Ваня, пора. Ты на своем флайере фырх и давай крутиться недалеко от дракона. Одно дело, когда флайер просто мимо пролетит. Тут дракон и головы не повернет. А когда под носом крутится, да еще жужжит громко. Ты же, Ваня, включишь громкую музыку? Тогда, небось, эта тварь отвлечется. Ежели ты, Ваня, будешь понизу летать, то, пожалуй, заковыляет за тобой. Тут, Ваня, главное, чтобы она огнем не плюнула. Значит, надо такое расстояние держать, чтобы плеваться далеко, а все равно досаждает. Тогда эта тварь за тобой поближе потянется. Она к тебе, ты от нее. Она к тебе, ты от нее. А я тем временем яйцо хвать и спрячусь». «Где?» «Ваня, сколько можно намекать? Думай, мы же в предгорьях будем. Наверняка какая-никакая пещерка рядом окажется. Вот я в нее с яйцом шмык и затаюсь». Начало было сомнительное, продолжение еще хуже. «И что дальше?» «Ежели у пещерки есть другой выход, красота, Я с яйцом далеко в стороне выпрыгиваю, ты меня на флайер подхватываешь, и фьють, мы уже в дамках. В смысле, летим на мустанг с добычей. А если нет? Ежели нет, Ваня, то все хуже. Придется ждать, когда мамаша уснет. Должна же она когда-то спать. Тогда я из пещерки тебе сообщаю, спит, и ты на беззвучном режиме подлетаешь прямо ко входу. Подхватываю тебя и фьють? Ну вот, можешь, оказывается, и думать, когда захочешь. Плохой план, Чебуран, вздохнул Иван. А если честно, вообще никуда не годный. А что не так? Чебуран принялся яростно теребить косматые вихры возле висков. Что не по нраву? Все не по нраву. Слишком много допущений. А если дракон будет не один? А если пещерки не окажется? А если дракон уйдет за флайером недалеко? А если у него, как у Чаки, 8 глаз, и он тебя увидит раньше, чем ты даже до яйца доберешься? А если у него отменный нюх, и он тебя унюхает, когда ты подползаешь? Видишь, сколько если? А я еще и половины возражений не сказал. Нет, Чебуран, никудышный план. Придумай свой, Чебуран обиженно отвернулся. Но 8 глаз у дракона нету. «Давай-ка сделаем так», — примирительно предложил Иван. «Наверное, ты прав. Мустанга на поверхность сажать и в самом деле опасно. А вот слетать на разведку на флайере — это отличная идея. Слетаем, посмотрим, оценим обстановку. Да тогда в две головы решим, что делать дальше». «В три!» «Чака, что ты хочешь сказать?» «Я хочу сказать, что я лечу с вами. Кто ж вас двоих безалаберных отпустит? В три головы будем думать. И флайером, кстати, я лучше капитана управляю. Тем более, я там внесла немного технических новшеств. Чака! А что? Ты сказал не трогать корабль без твоего согласия. Про флайера разговора не было». Стоп, не сейчас. Хорошо, будем думать в три головы. В четыре. Лика? Нет, капитан, я во флайер не полезу. У меня объем талии не тот. Хи-хи. Я имею в виду, что вы нацепите на головы передатчики, и я буду все видеть. А вот с чего полезного и присоветую. А что, четвертая голова не помешает. Так, что у нас с горючкой для стартовых и маневровых двигателей? Полным-полно, капитан. Сканирование планеты? Сделано, но большая ее часть. Вы же имели в виду участки, где есть горы и предгорья? Есть такие участки? Держи курс в эту область. Зависнешь километрах в 10. А мы втроем на флайере спустимся ниже. Да, кстати, Чака, у нас есть шлемы со светофильтрами? Не нужно, Ваня, покачал головой Чебуран. Вся планета постоянно покрыта толстенным слоем облаков. Обитатели планеты ни разу своего солнышка не видели. Так, иногда облака краснеют над головой, когда полдень. И все. Не нужно светофильтров. То есть всегда темно? Да нет же, Ваня, слегка сумрачно, но не более. Вполне достаточно света. «Ладно, поверим. Лика, когда будем на месте?» «Примерно через 10 минут». «Отлично. Экипаж, 10-минутная готовность. Всем подготовиться к высадке. Ну там, одежда, экипировка и все прочее. Приступить». «Сабли наточить и кинжалы в зубы», — шепотом посоветовала Лика. «Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему о своих планах». Это Иван понял сразу же, как только флайер нырнул под облака и перед глазами предстала поверхность планеты. Все просто. В небе под самыми облаками парили драконы. 4 штуки. «Матушка-заступница!» — суеверно перекрестился Чебуран. По всей видимости, знать про драконов он знал, но сам не представлял, насколько они велики. А они были велики. Да что там, они были гигантскими. Оказались еще больше, распахнув свои необъятные кожистые крылья, попытки уловить восходящие воздушные потоки. Сразу стало ясно, что весь план Чебурана полетел к черту. Любую букашку, пытающуюся подкрасться к гнезду, драконы немедленно обнаружили бы с высоты полета, а не то, что флайер или Чебурана. И еще в чем Чебуран ошибся, что флайер драконов не заинтересует. Заинтересовал. Сразу 2 дракона взмахнули крыльями, направляя полет к любопытной игрушке. «Чака, веди в притирку со скалами», — напряженно посоветовал Иван. Им там будет не очень удобно огромными крыльями размахивать. «Плюнуть огнем им это не помешает», — возразила Чака. «Лучше мы вот так». Флайер начал постепенно падать, все быстрее и быстрее. Оба дракона, изогнув крылья, ринулись в погоню. Быстрее, быстрее, еще быстрее, почти в крутом пике. И тут Чака рванула флайер вверх. Драконы ухнули мимо, Оба моментально распахнули крылья, но поздно. Они просто зависли в воздухе, а флайер уже летел вертикально вверх, оставив драконов далеко внизу. «Отлично», — выдохнул Иван. «Только не забывай об оставшихся двух». «Я паутинку узелком завяжу, для памяти», — усмехнулась Чака. Два нижних дракона тяжело махали крыльями, набирая высоту. Может, в горизонтальном полете драконы и могли набрать хорошую скорость, но вот вертикальный взлет давался им с явным трудом. «Попробуем оторваться?» Иван вцепился в специальные поручни на пассажирском сиденье. «Думаю, сумеем». Чака заложила крутой вираж и понеслась в сторону. «Интересно, а почему нас не преследуют?» «Эх, Ваня!» — вступился в диалог Чебуран. «Тренируйся думать почаще, оно, глядишь, и получаться будет. Скалы, они же каменные, значит, нагреваются сильнее, от них восходящих потоков больше, значит, драконам летать легче. Раскинул крылышки, да пари себе чуть не в неподвижности. А лететь за нами — тяжелый труд. Окупится ли он? Ой, вряд ли. Я, кстати, только два гнезда обнаружил, а дракона четыре. Где еще два гнезда?» «Так все правильно?» – удивился Иван. «Два дракона, самец и самка в одном гнезде. Четыре дракона, два гнезда. Все правильно?» «Не охотник ты, Ваня», – припечатал Чебуран. «Это ж только самцы летают, самки яйца высиживают. А самцы добывают пропитание и таскают в гнездо. Четыре самца. А я видел два гнезда с двумя самками. Вот я и спрашиваю, где еще две самки? Где еще два гнезда?» Иван почесал затылок и, спохватившись, отдернул руку. «А где ты гнезда видел?» «А, это интересно. Я сперва все вниз смотрел. А нет ничего. А потом дотумкал. Их и не должно внизу быть». «Почему?» «А почему птички гнезда на деревьях вьют, а не на земле?» «На земле кошки и другие опасности». «А для драконов еще и трудности взлета. Я же рассказывал, Ваня. И, значит, надо искать не у подножья скал, а на скальных уступах. Вон, смотри, Ваня, одно гнездо, второе». «Думаю, что вижу третье», — похвасталась Чака. «Чуть повыше второго и далеко в сторону». «Ага, вижу», — обрадовался Чебуран. «А вообще я думал, что заметить гнезда будет легче. Камень серый, драконы черные, а скалы-то тоже черные. Это интересно, из какого же они материала?» «Не знаю», — признался Иван. «Геолог из меня». «Как охотник», — хохотнул Чебуран. «А ничего, Ваня, главное, чтобы ты капитаном был хорошим. А ты хороший капитан. Все остальное — дело экипажа». «Смотри, перехвалишь», — Иван улыбнулся. «И, кстати, куда мы летим?» «Куда-нибудь», — сообщила Чака. «В сторону, согласно вашего приказа, капитан». «Ага, это правильно. Есть у меня одна мысль». «Ваня, не пугай. Какая умная мысль может быть у неохотника про охоту?» «А мысль такая», — продолжил Иван, не обращая внимания на выпад Чебурана. «Нет ли поблизости большого табуна этих... инкосей?» «Да-да, их». «Похоже, есть», — доложила Чака. «Глазами пока не видно, но на экран приборы выводят большое скопление теплокровных существ. Довольно далеко, правда». «Отлично», — обрадовался Иван. «Давайте убедимся, что это инкоси, и срочно возвращаемся обратно». «Ваня, ты идею-то свою расскажешь, а и нет?» «Расскажу, Чебуран, расскажу. Дай только убедиться, что мы не ошиблись». «Быть по-твоему. Вертай, Чака, куда там твои приборы кажут?» «Ваня!» — Чебуран явно радовался. «Да ты, оказывается, голова! А как скрывал? И не подумаешь! Как же я сам до такого не дотумкал!» «Времени не хватило», — предположил Иван. «Мозгов!» — фыркнула Чака. «Капитан, повторите еще раз, только подробно». «Повторяю», — послушно откликнулся Иван. «Я исхожу из того, что драконы — это динозавры, а динозавры — это будущие птицы. Так, во всяком случае, мне в школе говорили. Только динозавры — хладнокровные ящеры, а драконы — теплокровные и даже огнедыжащие ящеры. Но поведение должно быть похожим, птичьим. И то, что мы видели, в смысле драконьи гнезда, это подтверждает. Драконихи высиживают яйца. Для хладнокровных ящериц это бессмысленно. А вот теплокровные птицы яйца как раз высиживают, передают им тепло своего тела. Учитывая птичье поведение, и родился план. Возле третьего гнезда мы и в самом деле видели пещеру. Чака высаживает нас туда на страховочных веревках. Сама не садится ни в коем случае. Если драконы как птицы, тогда дракониха должна насторожиться, но с гнезда не двинется. Если двинется, немедленно взлетать с нами на тросах. Но, думаю, гнездо не бросит. Будет, может, кричать, привлекая самца-защитника. А мы в пещерку». Прилетел самец, посмотрел, что самка волнуется, а чего волнуется, ему непонятно. Флайер-то уже улетел? Может, яйцо вот-вот треснет, может, крылом скалу задело, может, голодная, может, ножку отсидела, может, вообще бабы-дуры. Самка орёт, а самцу очень скоро будет не до этого, потому что Чака сразу же ведет флайер к тому табуну инкосий. Чебурана, они точно неразумные, у них даже зачатков разума нету. «Ваня, глупее валенка, в их башке ничего от лошади, и только половина от кузнечика. Честное слово, Ваня». «Хорошо». Так вот, Чака несется по прямой к табуну инкосий и, залетая с той или иной стороны, пугает их сиреной, направляя к скалам. Драконы-самцы, завидев желанную добычу, не смогут не начать охоту. А увидев, что другие самцы с радостными криками улетают, и наш самец тоже должен улететь. Как только Чака увидит, что драконы начали полет, она должна табун инкосий остановить, а может даже развернуть в обратную сторону, чтобы у драконов был как можно более длинный путь туда и обратно. Сама же цепляет двух инкосий. Хорошо, что мы притащили со старого мустанга разведывательный флайер, они остались только с прогулочным. Цепляет двух инкосий и на бреющем полете несется в нашу сторону. Думаю, драконы будут преследовать огромный табун, а не двух глупых особей, как им должно показаться с высоты. Итак, у гнезда остались только мы, взволнованная самка и подлетающий флайер с инкосями. И времени у нас – секунды. Одного инкося Чака сбрасывает в шагах в 20-30 от гнезда. Самка волнуется, самка хочет жрать, но боится оставить гнездо. Тут же были две неизвестные личности. Неизвестные, значит, страшные. Особенно Чебуран. «А что я? Что я?» «Страшный ты, говорю. Уж больно лохмат. Ладно, не обижайся, это я шучу». Так вот, самка волнуется, осматривается. Две неизвестные личности так и не появляются. Они исчезли в пещере и пропали. А голод не тетка. И думаю, самка рискнет. Что там 20-30 шагов для такой громадины? Если что, она успеет вернуться. И она поползет к такому ароматному инкосю и сожрет его с потрохами. Такой огромной твари какой-то инкось на один зуб. И тут Чака осторожно отпускает второго инкося. Уже подальше, шагов за 60. Инкось живой, бежать ему особо некуда, со скалы не убежать, не спрыгнуть. Но вот попытаться увильнуть от страшной пасти инкось может попробовать. Полезет ли самка за вторым инкосем? Думаю, да. Она же оглянулась, никого нет, два подозрительных типа исчезли, гнездо в порядке, а инкось так и просится к ней в желудок. Думаю, поползет за добычей, и вот пока она ловит второго инкося, вот эти секунды у нас и есть. Мы выскакиваем из пещеры, хватаем яйцо, забрасываем его в подлетевший флайер и хватаемся за веревки, запрыгивать уже времени нету. А Чака немедленно стартует прочь. Думаю, тут же мы увидим возвращающихся самцов, но они за нами не полетят. Зачем? Они с добычей, а с ней летать не так просто, это раз. Самка цела, они это видят, это два. А то, что яиц стало меньше, они как раз не видят, ведь яйца уже под самкой, это три. Ну и то, что при вертикальном взлете флайер обгоняет драконов, мы уже видели, это четыре. По очереди Чака втягивает нас во флайер, и мы с добычей возвращаемся на мустанг. Вот такой вот план. Повторяю, голова ты, Ваня! Хороший план, согласилась и Чака. И почти на каждом этапе есть шанс отступить. Есть риск, но этот риск оправданный. Но я вижу, вас что-то волнует, капитан. Волнует, вздохнул Иван. Мы так и не увидели четвертого гнезда. Где оно? Далеко ли? И пещера. Вдруг она крошечная, в ней не спрятаться. И с инкосями. План нуждается в корректировке. Думаю, сперва нужно отловить двоих, а потом пугать сиреной стадо, чтобы потом время не терять. В общем, сырой план. Разработать хороший, тщательный план времени нету. «Мы все разумные особи, даже внезапно разумный Чебуран», усмехнулась Чака. «Будем действовать по обстоятельствам». «Будем действовать по обстоятельствам», еще раз вздохнул Иван. А Чебуран принялся яростно накручивать свои вихры на палец.